Глава пятая. «Кошка-девочки, босс, я хочу кошка-девочкам!» – требовал пироманьяк, увидев босса, выходящего из башни. «Нет уж, для начала помойтесь, приведите себя в порядок, а там уже делайте, что хотите». Усмехнувшись, ответил босс и взмахом руки перенес бойцов в убежище. Сам же он не торопился перемещаться. Зайдя в переулок, Сергей активировал хамелеона и под камуфляжем прошел примерно километр, только после этого вернулся в убежище. Говорит по-русски. «Дом, милый дом». Вдохнув полной грудью свежий воздух, пробормотал мужчина, появившись посреди центральной поляны. Небо было темным, что сильно контрастировало с Тилианом, где до темноты оставалось еще часа четыре. «Босс, Сергей, я рада, что ты в порядке. Я не сомневалась в тебе». «Привет, Сири. Ты вернулась в старый облик?» – спросил мужчина, заметив изменения голоса и речи. «Да, простите меня, мое поведение. Я оказалась не готова к человеческим эмоциям и телу». В голосе королевы жуков чувствовалось смущение, и ей было очень стыдно за все, что она успела наговорить, пока была человеком. «Знаешь, мне кажется, что многие люди не готовы к этому», — усмехнувшись, ответил мужчина. «Босс!» — раздался звонкий и энергичный голос Энн, а вскоре показалась и сама девушка. «Босс, мы так испугались, когда потеряли с вами связь! Босс!» Энн подбежала к Сергею и разревелась. «Балда, как будто со мной могло что-то случиться. Или ты меня не уважаешь и считаешь слабаком?» — сказал мужчина, смотря в зареванные глаза недоумевающей девушки. «Но, босс...» Надув щечки, Энн недовольно топнула ножкой. Вопреки всеобщему мнению, она не была дурой и прекрасно понимала, что над ней попросту издеваются. «Ладно, ладно», — ответил мужчина, сдерживая смех. «Я вернулся. Надеюсь, вы тут без меня не потратили все мои деньги?» «Нет, конечно». «Точно? Ладно, пока поверю. А Алис, надеюсь, не замучили? Знаю я вас, сплошные неприятности на стройных ножках», — сказал мужчина, обратив внимание на то, что Энн в коротких шортах белого цвета, довольно стильных. Сверху расстегнуты то ли жакет, то ли пиджак без рукавов. Сергей плохо разбирался в этом. Под ней футболка розового цвета с мордочкой Пикачу. «Нравится? Это прототип новой формы», — улыбаясь, сказала Энн, и это при том, что она только что ревела. Девушка закрутилась, завертелась, демонстрируя обновки. «Она и характеристики дает. Неплохо, очень неплохо. Правда, не очень официально», — ответил мужчина, кивая головой. Форма выглядела неплохо, но была слишком открытой. «Босс, ну так жара же! К ней штаны есть и юбка». «Хм, логика в этом есть. Так, а мужскую форму сделали или опять про мужиков забыли?» «Конечно, и даже ваша персональная форма готова. Вы будете в восторге», — гордо заявила девушка, будто сама все сшила. «Даже так? Посмотрим. Надеюсь, я не буду выглядеть, как промолчу кто. Кстати, а где все?» — посмотрев по сторонам, спросил мужчина. «Кто где?» — пожав плечами, ответила девушка и задумалась. «Ну, в основном гуляют да отдыхают. Поздний вечер же». «А ты тогда что тут делаешь?» «Я пришла переодеться в форму и на вечеринку». «Похвастаться новым прикидом? Ну да, вы, женщина, это любите. Ладно, иди, я пока делами займусь». «Угу, пойду всем расскажу». Сто... не успел босс и слова сказать, как девушке и след простыл. «Ладно, посмотрим, что они тут наворотили за неделю моего отсутствия». Мужчина присел на стул и сосредоточился на убежище. Город был восстановлен, причем с учетом планов на будущее расширение. Дороги расширились, были выстроены автобусные остановки, пешеходные переходы и светофоры. Транспорта пока не было, но оно и понятно. Убежище все еще не расширили. Количество полей возросло многократно. Весь юго-запад был усыпан ими. Военная база также расширилась, причем внушительно. В убежище чувствовалась острая нехватка свободного места. «А это что за порнография?» — пробормотал Сергей, заметив на участке с бункером целый город из спрессованной земли. Присмотревшись, он увидел детей солнца, гуляющих по улицам, либо возвращающихся домой. Дома были небольшими помещениями из одной комнаты, одного или двух окон и дверного прохода, собственно, без дверей. А вместо кровати спрессованная земля, да и вся мебель из земли. Понятно, дешево, сердито и оригинально. Лучше так, чем спать под небом на траве. Перед своим уходом он передал Алис множество функций, таких как строительство и покупка новых полей, и велел девчатам помогать ей. Было видно, что эту неделю они не сидели без дела. Убедившись, что все в порядке и нет откровенных косяков, он направился к змею. Стоило прийти к месту, как тот сам появился перед гостем. «Что скажешь в свое оправдание?» – хмуро посмотрев на золотого сияющего змея, спросил Сергей. «Я не понимаю ж...» Высунув длинный язык, прошипела змеюга. «Какого хрена я оказался на той грёбаной планете без возможности вернуться в убежище или хотя бы воспользоваться переносом?» Смотря на невинную морду змеи, прорычал человек, что очень хотел пустить змеюгу на сапоги, причем мужские, и отдать их человеку с самыми вонючими ногами. «Система пыталась ж помешать...» «Не получилось. Ты убедил планету ж в своих намерениях. Ш. Союз заключен. Ш. Мы работаем над подавлением системы. Ш. Но нужно время. Ш. «Хорошо», — выдохнув, сказал мужчина. Он, в принципе, понимал, что примерно так все и было. «Окрестности планеты мы уже можем покидать, и смогу ли я вернуться на эту планету, если мы улетим?» «Рано ж. Завтра произойдет объединение. Появятся новые возможности ж. После этого можно будет улетать». «Хорошо. Завтра так завтра. Что еще мне нужно знать?» «Мне нечего добавить ж. Кроме как поторопить ж. С развитием убежища ж. Чем оно могущественнее, тем сильнее ж я». «Я и так планировал этим заняться. Ладно, возвращайся в свою нору». Сергей махнул рукой и направился к себе домой. Он уже поел на Тилиане, да и срочных дел не было, потому решил выспаться, но... Вскоре в его дверь постучали. «Кто там?» – раздался злой голос разбуженного мужчины. «Босс, это Соломон. Мне только что сообщили, что вы вернулись. Есть крайне важное дело». Голос начальника безопасности был полон радости и тревоги одновременно. «Заходи», — ответил мужчина, понимая, что нет ему покоя. «Да, и простите за беспокойство. Лиль осаждают красные зомби». «Красный, забыл про них, черт! Как, все плохо?» — вскрикнул мужчина. Сонливость моментально пропала. «Лиль — главный источник монет». «Не критично. Красные не научились делать лестницы из тел, но в город не попасть и не покинуть его. Защитники не решаются атаковать их, ожидая вашего возвращения». «Правильно, не решаются. Знаю я этих тварей. При должном рвении разберут их стены и оборону по кирпичику. Да и не твари стену кулаком пробить могут», — ответил босс, вспоминая ужас, что он пережил в лаборатории. «Собирай магов, пусть перед сном поработают, сократим поголовье красных, а утром будем думать, что делать». Вставая с кровати и одеваясь, проговорил мужчина. «Да, босс». Одевшись, он перенесся на землю и, вызвав кинжал, помчался к Лилю. Появился он в городе Левин. Его разграбили лишь наполовину, но самое главное, стали пивоварни были изъяты. Стали, кстати, собрали на 6000 тонн, а также взяли вагоны и поезда. До Лиля было 120 километров, если по прямой. Сергей же мчался на скорости 100-200 километров в час. Трасса была более-менее расчищена и знакома, потому добрался он быстро, примерно за час. В это время у его дома происходило настоящее паломничество. Сначала прибежала Алис, но не застала его. Соломон пояснил, куда он отправился, и девушка лишь печально вздохнула. Потом пришли Эммануэль с Валерией, бывший лидер лагеря Кампьень, ныне помощница Эммануэля. А далее представители всех народов пожаловали выразить свою радость, что с боссом все в порядке. Но всех ждало разочарование, он вновь куда-то умчался кого-то спасать. «Соломон, данные есть какие-нибудь?» Остановившись в нескольких километрах от города, спросил босс. «Да, Лиль снабдил нас фото и видеосъемками с дронов, и они очень рады, что мы все-таки прибыли». «Откуда начать нашу маленькую диверсию?» «Юбер предлагает атаковать со стороны городка Секлен на юго-западе от Лиля. Так мы сможем оттащить часть красных от города и не спровоцировать на атаку последнего». «Понял. Так и поступим». Сергей переместился в убежище к Соломону. Вместе они просмотрели карты и обговорили план. Устанавливать крепость не стали. Это не тот враг, против которого она эффективна. Да и тактика была простой. «Бей и беги». В городке было мало красных. Основная их часть сосредоточилась у стен Лиля. «Предлагаю потренироваться и оценить силу врагов. Как там орки? Готовы размяться?» «Босс, они уже закованы в стали, жаждут крови, сильнее рвутся в бой разве что геранцы», — усмехнувшись, ответил Соломон. «Хорошо, зачищаем Секлен, смотрим, эволюционировали ли эти твари, и отправляемся к Лилю». С юга в город вошли отряды орков, прикрытия и бронепехоты. Последний состоял из геранцев в бронекостюмах. Оружейники хорошо потрудились, и у убежища было уже более 500 бронекостюмов. Еще одна новинка – щиты. Экипировка орков изменилась. В одной руке они держали тяжелые щиты, в другой – топоры. Но не все. Некоторые были вооружены двуручным оружием, но те шли позади. Оружие бронепехоты также изменилось, из-за прочной брони у них не было необходимости в дополнительной защите, потому у них в каждой руке имелось по топору. Сражение под Брюсселем показало, что когда тебя давят мясом, короткое и убойное оружие наиболее эффективно. Топор оказался идеален для такого, но присмотревшись, Сергей подметил, что топоров на всех не хватило, многие были вооружены булавой первого уровня. Против мутантов не самое лучшее оружие, но для превращения черепов обычных зомби в труху – самое то, особенно если учитывать силу удара в бронекостюме. Реакция красных была несколько запоздалой, но контратака не заставила себя ждать. Все же красные довольно умны. Волна жутких красных зомби врезалась в стену щитов. Эти зомби были без одежды, у них отсутствовали половые признаки, и при этом система называла их не зараженные зомби, как раньше, а красные зомби. «Вы убили красного зомби первого уровня и получаете 3 опыта». Сергей прекрасно помнил, что раньше за них давали по 5 опыта, но вот их сила и скорость нисколько не уменьшилась. Это как будто хитрые производители снизили количество молока в упаковке, а цену оставили прежней. Сплошное надувательство. Красная волна с ревом врезалась в щиты, но была отброшена. Они были сильны и крепки, но орки оказались сильнее и крепче. Следом раздались взрывы, в бой вступили лучники. Орки наслаждались своим превосходством. Зомби бились в щиты, остальные гиганты попросту рубили им головы своими мощными топорами. Правда, приходилось постепенно отступать, ибо количество трупов перед стеной щитов неуклонно росло. В отличие от классических зомби, красные не старались схватить и укусить. Они лупили кулаками, иногда и ногами. Удары были такой силы, что грохот стоял на весь город. Бронепехоте было тяжелее, те встречали врага, так сказать, на грудь. Хоть броня и держалась, но отдача была немалой. Периодически красные повреждали внешние элементы механизмов, из-за чего бронекостюмы частично теряли подвижность. Это было не критично, но заставляло задуматься об их модернизации. «Все же бронекостюм – это офигенно», – прокомментировал босс, наблюдая за тем, как один из геранцев с навыком Бигару, воин-рукопашник, тремя движениями превратил десяток красных в фарш. Несмотря на бронекостюм, движения были плавными и молниеносными, а порой активировался навык, и, попав механическим кулаком в зомби, его и ближайших к нему попросту разрывало на части. Выглядело невероятно жестоко, кишки, кровь, кости, красных как будто взрывали изнутри. К сожалению, красные закончились очень быстро. Их было всего пара тысяч. Но обиднее всего, что за них давали лишь белые награды. Но давали много. И монет тоже. С 2000 была получена 101 награда и 10 771 монета. Отряды двинулись дальше в сторону Лиля. Сергей находился на кинжале, что парил над армией и наблюдал за окрестностями. Хоть и стояла ночь, но луна была полной, потому-то он и решился на такую операцию. К тому же из-за апокалипсиса человечество перестало загрязнять воздух, из-за чего небо было чистым, ни выхлопов, ни пленки из смога. Но отдел внешней разведки был также мобилизован, потому десятки камер парили в небе, передавая данные о дистанции и количестве врагов. Благодаря множеству функций камеры отлично работали и ночью. Двигаться бесшумно отряды не могли. Сотни орков, закованных в стали и бронепехота, гремели, как музыканты на рок-концерте. Красные быстро обратили внимание на незваных гостей. Сергей, как и прежде, парил на кинжале, несмотря на огромные энергозатраты, и, как говорится, держал руку на пульсе. Чуть что, все будут перенесены в убежище. И вот красные вновь врезались в плотные ряды орков. Те шли широкой линией в два ряда, по флангам располагалась бронепехота, а в тылу лучники, маги и охрана. Цель всего этого была лишь в том, чтобы выманить побольше красных, а потом разом спалить с помощью огненного цунами. За считанные минуты скопилось огромное количество красных. Орки успешно сдерживали их и каждые несколько секунд делали шаг назад, дабы освобождать пространство от трупов. Сергей смотрел на это и не верил своим глазам. За какую-то неделю Соломон выдрессировал и орков, и геранцев. Все действовали очень синхронно. Всюду гремели взрывы и шум сражения, что не могло не привлечь внимание лильцев. Но тем было велено не вмешиваться. Это не полноценная военная операция, а лишь диверсия. Количество красных росло в геометрической прогрессии. И, наконец-то, Сергей отдал команду. Маги зашевелились, и перед бойцами возникла огромная огненная стена длиной в сотни метров. Ее было прекрасно видно со стен Лиля, как и то, как она огромным цунами накрыла тысячи красных. Поле боя заполнили монеты и награды, но собрать их не было абсолютно никакой возможности, ибо стена огня привлекла минимум сотню тысяч красных. Те, словно отлив, отошли от стен города и помчались к месту сражения. «Миссия выполнена. Все домой», — по рации сказал Сергей, наблюдая за красной лавиной. «Такое количество не сдержать. Они полностью окружат армию убежища, а это означает лишь смерть». Облетев растянувшуюся армию, он частями переправил бойцов в убежище, а когда в этом месте собралось внушительное количество красных, вызвал к себе на кинжал пироманьяка, и тот создал под ними огромное лавовое озеро, убивая за раз минимум 1000 зомби. И вновь было крайне обидно за потерянные награды. Опустившись на землю, Сергей, сохраняя дистанцию с красными, отступал в городок Секлен, что был ранее зачищен. Если в нем останутся зомби, то с утра город снова зачистят. Тактика «разделяй и побеждай» неплохо себя показала во время зачистки острова. Метая огненные смеси, мужчина добрался до края города и попросту исчез. Примерно через 20 минут город и все его окрестности были переполнены красными зомби, но со временем большая их часть вернулась к стенам Лиля. Вернувшись в убежище, босс отправил всех отдыхать, да и сам лег спать. Прошедшая неделя была скучной. Да, он много двигался и много ругался, но событий почти не было. Ну, не считая блокировку в системе и перспективы есть чьи-то переработанные какашки. Зато было время подумать и даже составить кое-какие планы на дальнейшее развитие убежища. Несмотря на поток мыслей, мужчина все же уснул. Уж слишком сильно он соскучился по нормальной кровати и подушке.